Глава 18. Оболенский, закончив свою речь, развернулся и, не обращая внимания на недовольный ропот студентов, направился прочь с полигона. Он утратил интерес к происходящему, словно все уже было предрешено. Толпа зашевелилась, студенты переглядывались, их голоса становились все громче. «Это безумие!» — прошептал кто-то. «Он что, действительно ожидает, что мы справимся?» — вторил другой голос. Даже те, кто обычно держались уверенно, выглядели растерянными. Борька, стоявший рядом со мной, нервно теребил край своей куртки. Его лицо было мрачным. «Я, конечно, слышал о жестоких экзаменах», — пробормотал он. «Но это уже за гранью». «Не то слово», — хмуро добавила Милена. Ее глаза нервно блестели. Я оглядел остальных. Максим Петров стоял чуть в стороне. Его взгляд был напряженным, а плечи сгорбленными. Он явно пытался что-то обдумать, но ответы ускользали от него. Над полигоном повисла давящая тишина, нарушаемая лишь звуками чьих-то нервных шагов и приглушенным ворчанием. И тут вспыхнули магические камни. Их сияние было ярким, почти ослепляющим. Пространство вокруг нас вдруг изменилось, стало зыбким, будто поверхность воды под сильным ветром. Воздух наполнился странным гулом, от которого заложило уши. Перед каждой командой начало формироваться нечто — разлом. Это была иллюзия, но от нее веяло холодом, который проникал под кожу. Пространство, где она возникала, становилось искаженным. Линии горизонта изгибались, как будто их тянуло к невидимой точке. Слои воздуха вибрировали, отражая причудливые образы. В центре этой аномалии пульсировала темная дыра, непроглядная, будто ночное небо без звезд. Вокруг клубился серый дым, изредка вспыхивающий голубыми искрами магии. От аномалии тянуло такой сыростью и холодом, что на губах ощущался привкус металла. «Это разлом?» — прошептал Борька, отступая на шаг. «Очень похоже», — напряженно ответила Милена и пояснила. «У меня дядя из Титанов, он показывал фотографии. Настоящий разлом я не видела». Серая дымка в центре разлома, казалось, двигалась, будто в ней пряталось что-то живое. «Нам туда?» — голос Борьки дрожал. Я кивнул. «Нам туда». Ветер поднялся, ледяной и режущий. Казалось, что сам воздух предостерегает нас. Но иллюзия была более чем убедительной. Кто-то из студентов зажмурился, кто-то, наоборот, вглядывался в разлом, словно пытаясь найти в нем хоть что-то. «У нас есть план?» — тихо спросил Борька. «Сначала разберемся, что там», — ответил я. И тут гул усилился. Разлом перед нами начал раскрываться, будто приглашая внутрь. В центре пульсирующей дыры мелькнула какая-то фигура. «Пострадавший», — сказала Милена. «Или ловушка», — добавил я. Теперь не было времени на сомнения. Разлом ждал. Мы стояли перед разломом, ощущая, как его холодный ветер обдувает наши лица. Я сделал первый шаг вперед, чувствуя, как воздух вокруг меня густеет. Мои товарищи, хоть и колебались, последовали за мной. Разлом окутал нас, как темное покрывало. Свет и звуки внешнего мира исчезли, оставляя только странный вибрирующий гул. Пространство вокруг казалось бесконечным и одновременно тесным. Каждый шаг отдавал эхом, но эхо не исчезало, а будто кружилось вокруг, усиливая чувство дезориентации. «Это похоже на глубокую яму», — пробормотал Борька, передергивая плечами. И он был прав. Казалось, мы падали, хотя ноги твердо стояли на земле. Я не мог избавиться от ощущения, что за нами кто-то наблюдает. Но оборачиваться не решался. Время словно растягивалось. Каждый шаг длился вечность. Жуткое место. «Успокойтесь», — произнес я, стараясь звучать твердо, хотя самому хотелось кричать. «Это всего лишь иллюзия. Нужно двигаться дальше». Прошло несколько минут, хотя казалось, что мы блуждали целую вечность. Постепенно чувство дискомфорта ослабло. Организм адаптировался. Пространство вокруг стабилизировалось, и мы оказались в чем-то напоминающем пещеру. Серые каменные стены окружали нас. Их поверхность была покрыта трещинами и странным узором, похожим на корни деревьев. Своды уходили высоко, в темноту, откуда капала вода. Звук капель отдавался гулким эхом. Пол был неровным, усеянным обломками скал и клочками странной черной травы. «А где пострадавший?» — спросил Борька, оглядываясь по сторонам. Его голос разорвал тишину, вызвав странное эхо, которое будто повторяло его слова все тише и тише. «Думаешь, что все так просто?» — раздраженно спросила Милена. «Спустился, взял пострадавшего и обратно поднялся. Это экзамен. Не думаю, что все будет так легко». «А я хотел бы, чтобы было все так легко», — буркнул Борис. «Шастать тут у меня нет никакого желания». «Мы бы тоже так хотели», — поддержали его близняшки. Польщенный такой неожиданной поддержкой, Борька раскраснелся, улыбнулся. «Я не то, что боюсь. Нет, я не боюсь», — начал он, выпятив грудь. «Просто зачем все усложнять? Взяли пострадавшего, вытащили наружу и всех делов». «Да, точно», — заулыбались двойняшки. «Думаю, это сейчас не самое главное», — вдруг подал голос Максим Петров. Мы обернулись к нему, и я сразу понял, что его внимание приковано к чему-то в глубине пещеры. Я проследил за его взглядом. В темноте что-то двигалось. Сначала я подумал, что мне показалось. В темноте всегда много чего кажется. Но затем увидел их. Два ярких красных глаза вспыхнули в темноте. За ними еще пара и еще. Тусклое свечение зеркал выглядело так, будто пламя горело внутри черепов. «Это что еще за...» — начал Борька, но замолчал, когда монстры начали выходить из тени. Их тела были покрыты черной чешуей, напоминавшей окаменелую кожу. Монстры двигались плавно, почти бесшумно, словно тени на воде. Лапы с длинными когтями цеплялись за камни, оставляя глубокие следы. Я невольно засмотрелся на тварей. Впечатляет, монстры явно созданы с помощью селекции. Череп удлиненный, с почти плоским лбом и зауженной вытянутой мордой. В такую бошку сложно попасть в бою. Шея длинная, хорошо омускуленная, с плотно натянутой кожей. Невзирая на внушительные размеры, монстр не выглядел тяжелым и неповоротливым. Наоборот, в движении замечалась легкость и пластичность. Против такого лучше не выходить в рукопашную. Да, даже имея два мясницких крюка, я бы предпочел ретироваться. «Уходим!» — прошептала Милена пятясь назад. «И куда?» — ответил я, стараясь говорить тихо и не делать резких движений. «Разлом не даст нам выйти, пока задание не выполнено». Монстры продолжали приближаться. Их глаза неотрывно смотрели на нас, изучали, как хищники изучают добычу. Один из них приоткрыл пасть, издав низкое рычание и демонстрируя острые клыки. «Что будем делать?» — тихо спросил Максим, оборачиваясь ко мне. Время словно остановилось. Я обдумал варианты, но осознавал, что шансы на успех были ничтожно малы. Сражаться с ними — самоубийство, бежать? Но куда? Это было неважно, главное — спастись. Мы побежали, не сговариваясь, но слишком поздно я понял, насколько это было плохой идеей. «Не разбегайтесь!» — хотел было крикнуть я, но мои слова утонули в грохоте шагов и хаотичных звуках, которые эхом разлетались по пещере. Оглянувшись, я увидел, как Милена, Борька и Максим исчезают в разных направлениях, скрываясь за углами и выступами. Остался только я. «Черт!» Тишина повисла вокруг, но ненадолго. Глухие шаги начали приближаться. Повернувшись, я увидел одного из монстров. Огромного, тяжелого, с горящими красными глазами, которые, казалось, впивались в меня. Он рычал низко, как гром, перекатывающийся по пещере. «Ну, давай!» — прошептал я, чувствуя, как страх сменяется злостью. Монстр бросился вперед. Я ухватился за первый попавшийся камень, тяжелый и острый. Когда противник оказался достаточно быстро, я с размаху ударил его по голове. Звук был глухим, как треск сухого дерева. Монстр застыл на мгновение. Его глаза потухли, а тело обмякло и рухнуло на землю. Я тяжело дышал, глядя на поверженное существо. Адреналин бурлил в крови, но мой разум уже искал выход из ситуации. И тогда мне пришла идея. «Магическая сила», — подумал я. «Ее нельзя потерять». Я присел рядом с монстром, стараясь не терять ни секунды. Он был еще теплым. Его магическая сила, я чувствовал ее, как слабое свечение внутри, еще была в нем. Это было отчетливо, как электричество в воздухе перед грозой. Ведь кто-то создал этого монстра, использовав магию, которую можно позаимствовать. Все равно, что вытащить батарейки у разломанной игрушки. Я протянул руки, закрыл глаза и сосредоточился. Атрибут-поглотитель пробудился, неприятно кольнув нутро. Память о черной силе чумного доктора была еще свежа. Не хотелось бы повторить тот опыт, но я знал, что такого не будет. Сила магии тут была несколько иной, что говорило о том, что созданием чумного доктора и монстра занимались разные мастера. Я чувствовал, как сила начинает перетекать ко мне. Это было странное ощущение, теплое и холодное одновременно. Сначала энергия сопротивлялась, словно пыталась вырваться, но потом поддалась, и я впитал ее, словно выжимаешь воду из губки. Сила наполнила меня, струясь по венам. Тяжесть тела исчезла, уступив место странному чувству легкости и остроты. Я открыл глаза, и мир вокруг стал казаться чуть ярче, звуки четче, а мысли яснее. Но с магией пришло и другое чувство, что-то чужое, едва ощутимое, словно шепот в глубине сознания. Это была энергия разлома. Я знал, что долго она не будет безвредной. Я поднялся, еще раз взглянув на поверженного монстра. Его тело стало серым и ломким, как высохшая кора дерева. Теперь я знал, что могу использовать их против них же. Но времени на раздумья не было. Другие монстры наверняка шли по моему следу. «Хорошо», — сказал я себе. «Посмотрим, на что вы еще способны». Я двинулся вперед, оставляя за собой тело первого поверженного врага. Нужно было как можно скорее найти своих спутников. Другие команды уже наверняка продвинулись далеко, а мне не хотелось проигрывать этот раунд. Я шел дальше, медленно продвигаясь сквозь полумрак, окутанный холодным воздухом разлома. Каменные стены пещеры давили на разум, а звуки шагов гулко отдавались эхом. Я звал своих товарищей, но в ответ была только тишина, обволакивающая, как плотная ткань. Где они? Разбежались в разные стороны, а теперь, вероятно, каждый из них думает, что остался один. Нужно их найти, прежде чем они столкнутся с чем-то еще более опасным, чем те монстры. Пока я шагал, в голове вертелись одни и те же мысли. Что задумал Оболенский? Ведь все это его рук дело. Этот разлом, это испытание. Слишком суровая даже для самой строгой академии. И тот его взгляд, полный насмешки, когда он объяснял правила. Чего он добивается? Он знает, что я буду стараться изо всех сил, но готов ли он пойти настолько далеко, чтобы исключить меня? Ловушки? Возможно. Эти монстры, похоже, специально подстроены, чтобы сбить нас с толку. А если пострадавшего в разломе вообще не окажется? Что, если все это большая хитроумная игра, которая должна сломить меня, заставить потерять уверенность? Мои размышления внезапно прервал резкий звук. Выстрел. Пуля просвистела в воздухе, едва не задев мою голову. Вздрогнув, я инстинктивно нырнул за ближайшие выступы скалы, прячась в тени. Сердце билось как сумасшедшее, а в ушах стоял звон. Это еще что за сюрпризы? Еще одно странное испытание от Оболенского? Какого демона? — крикнул я, прижавшись к холодному камню. Ответа не последовало, только звук отдаленный, будто чей-то хриплый вздох. Или мне это послышалось. Я осторожно выглянул из-за укрытия — никого. Но откуда тогда этот выстрел? Пистолеты? Оружие в академии вовсе запрещенное. Это точно не кто-то из студентов. Да и на испытание это с трудом походит. Слишком приближенная к реальности обстановка. Мой взгляд бегал по темному пространству, пытаясь уловить любое движение. И тут я заметил блеск. Чуть дальше, в стороне от моего укрытия, что-то сверкало, отражая слабый свет магических камней, крапленных стены пещеры. Кажется, это и был тот самый стрелок. Блеск исчез, как будто растворился в темноте. Зато я услышал шаги. Тяжелые, размеренные. Тот-то, явно не пытаясь скрыться, приближался. Я прижался к стене, сжимая в руке камень, которым убил монстра раньше. Сложно назвать его оружием, но лучше, чем ничего. Нужно перехитрить врага. Я кинул камень в сторону, отвлекая его. Тот клюнул на звук, повернул в другом направлении. Я шмыгнул вперед, стараясь не издать ни звука. Мои шаги были почти бесшумными, но сердце гулко стучало в груди, отдаваясь эхом в голове. На секунду я замер, услышав, как впереди что-то шевельнулось. В тусклом свете пещеры я увидел, как темная фигура переместилась чуть дальше. Это был он, стрелок. Я быстро обдумал свои действия. Открыто идти к нему глупость, но у меня был новый инструмент. Сила, которую я вырвал из монстра, билась в моих руках, как пламя, только и ждавшее, чтобы я его использовал. У меня появилась идея. Закрыв глаза, я сосредоточился, представив образ себя, двигающегося в противоположном направлении, и впустил магию в эту мысль. Невидимое тепло пробежало по моим пальцам, и предо мной возникла иллюзия. Копия меня самого. Не сказать, что отличная работа, даже лучше сказать, что дрянная. Видны нити магических конструктов, но в такой пещерной темноте сойдет и такое. Иллюзия зашагала в другую сторону. Звук шагов эхом разнесся по пещере. Я остался в тени, наблюдая за стрелком. Фигура в капюшоне мгновенно среагировала. Стрелок резко поднял руку, и выстрел прогремел в ту сторону, куда направлялась иллюзия. Пуля прошла сквозь фантом, ударила в каменную стену с громким звуком, чем сильно удивила стрелка. Это был мой шанс. Я, пригибаясь, быстро приблизился к нему, держа другой камень наготове. Магия еще теплилась в пальцах, но ее хватило только на иллюзию. Остальное зависело от моих действий. Я оказался за спиной противника прежде, чем он успел понять, что обманут. Бросившись вперед, я ударил его по руке, выбивая оружие. Пистолет с глухим звуком упал на камни. Но стрелок не растерялся. Он обернулся и ударил меня в ответ, сбивая с ног. Я тут же подскочил, ринулся вперед, за считанные секунды оказавшись рядом с противником. Стрелок обернулся резко, словно хищник, пойманный врасплох, и бросился на меня с кулаками. Его удары были быстрыми, сильными. Один из них пришелся мне в бок, выбивая воздух из легких. «Кто тебя послал?» — выкрикнул я, уворачиваясь и нанося ответный удар. Молчание. Только тяжелое дыхание и звуки драки, от которых эхом вибрировали стены. Его лицо осталось закрытым, но даже через ткань капюшона я видел холодный блеск в его глазах. «Говори!» — прошипел я, снова пытаясь достать его. Стрелок нанес удар в челюсть, заставляя меня отступить. Его движения были резкими, точными, как у человека, привыкшего драться. Но я тоже не собирался отступать. Найдя момент, я перехватил его руку, пытаясь вывести из равновесия. Мы сцепились. Каждый из нас стремился одолеть другого. Я чувствовал, как его сила давит на меня, но внутри кипела злость. В какой-то момент я нашел точку опоры и бросил его через себя, используя вес его же тела. Стрелок полетел вперед, и я услышал глухой удар, когда его спина встретилась с твердым каменным полом. «Получи!» Я развернулся, ожидая, что он тут же встанет, готовясь отразить новую атаку. Но противник не двигался. Его голова лежала под странным углом. Капюшон сбился, открывая лицо. «Эй!» — окликнул я, присматриваясь. «Чё, разлёгся?» Никакой реакции. Я подошел ближе, сердце билось как безумное. Наклонившись, я заметил, что затылок противника ударился торчащий из земли камень. Кровь тонкой струйкой стекала по волосам, капая на землю и впитываясь в пыль. «Нет», — прошептал я. «Только этого мне в этом мире еще не хватало». Я осторожно потряс противника за плечо, но тело оставалось безжизненным. Его грудь не двигалась, я замер, осознавая, что случилось. «А ну, вставай!» Но стрелок меня не слышал. Он был мертв.